Глава 5. «Кажется, это здесь». Маркос сощурился, разглядывая табличку с названием улицы. «Гордон-стрит, книжная лавка Лонгбоу». Вход в магазин был перекрыт желтой полицейской лентой. Флегматичный констебль, зевая, оглядывал окрестности. «Простите, сэр, что здесь произошло?» «А вы...» — вопросительно нахмурился полицейский. «Мистер Лонгбоу, мой давний знакомый», — объяснил Марко. «Я навещаю его, когда оказываюсь в Кардиффе». «Сочувствую», — сказал констебль. «Он сейчас в больнице, сотрясение мозга». «Господи! Что произошло?» «Ограбление», — охотно пояснил констебль. Его серые глазки оживились. «В книжной лавке?» «Сами удивляемся», — вздохнул полицейский. «Наркоманы, чертовы, развелось их. Их кто-то спугнул, даже кассу не успели обчистить. Хотя там, по чести сказать, и было-то меньше 10 фунтов. В общем, странное дело». «А я так надеялся повидать». Марк рассеянно постучал с зонтом по ступенькам, задумался и продолжил. «Старика Джереми». «Навестите его», — предложил констебль. «Кажется, он в больнице на Честер-стрит». «Спасибо», — фокусник поднял шляпу. «Хорошего вам дня». Перстень на его пальце блеснул, и констебль на мгновение отвел глаза. А когда взглянул снова, перед ним никого не было. Хотя, разве он с кем-то разговаривал? Полицейский снял фуражку и вытер лоб. Дело уж к ноябрю клонится, а солнце сегодня что-то разошлось, прямо как летом. Или это буря магнитная? Марко аккуратно поднял ограждающую ленту и вошел через черный ход. Пятна крови на полу и развороченная касса его не заинтересовали. Он, тщательно обходя разбросанные книги, прошел вдоль стеллажей и проводил ладонью над книжными корешками, новыми, повидавшими виды и откровенно потрепанными. Остановился перед распахнутым сейфом. «Что же здесь произошло?» Вещи молчали. Их память о последних событиях была утрачена. Франчелли не слишком владел искусством вопрошать неживое, но кое-что он все же умел и понимал, что подобной глухоты просто так не бывает. Здесь побывал кто-то знающий, и он явно нашел, что искал. Марко знал старика Лонгбоу. Его предки были из ловцов. Они каким-то образом сумели уцелеть, не входя ни в один магус. Может быть, потому что резко переменили род занятий и оборвали все контакты с остальными людьми договора. Семейство Лонгбоу со времен изобретения книгопечатания занималось книжным делом и последние лет 300 проживало в Кардиффе. В магусах, таких как он, звали забытыми, этих редких счастливцев, избежавших доли большинства людей договора. Сами они звали себя свободными. По мысли Франчелли, где-то эти понятия смыкались. Тот, про кого забыли все, был в каком-то смысле свободен. Забытые избегали пересекаться с членами магусов, но в последние полвека наметилось некоторое сближение. Лонгбоу собирал, торговал, обменивался книгами. Это была его жизнь. Ходили слухи, что в лавке Лонгбоу можно найти книги на любом языке и любого времени. Но Марка интересовали архивы. У него уже давно нет доступа к библиотеке «Башни дождя» и к архивам службы вольных ловцов, а семья Лонгбоу вела архивные записи со времен заключения договора. Там могло быть упоминание о дикой охоте. Марко, разумеется, не подал виду, но его очень встревожило то, что видела Дженни во время путешествия по дороге снов. Призрачные всадники, летящие по небу, и белые гончие с багровыми глазами. Гончие Аннуна. Зачем он явился спустя столько времени? Предводителю дикой охоты мало той жертвы, которую он получил 20 лет назад. Теперь он хочет Дженни, потому что в ней течет кровь Эдны. У Марка были вопросы и тревоги, но не было ответов. А теперь к загадкам прибавилась еще одна. Кто напал на Лонгбоу? Что они искали? Были ли в сейфе архивы семьи Лонгбоу, или Джереми хранил что-то еще более ценное? Колокольчик у входа звякнул, послышались уверенные шаги. Фокусник отступил к стене, слился с тенью, и когда через полминуты мимо прошел полицейский, тот никого и ничего не заметил. Таких жадных чаек, как в Кардиффе, Франчелли не видел никогда. Казалось бы, вот тебе порт, вот остатки рыбы, которые в изобилии выбрасывают рыбные цеха, вот тебе добродушные матросы, которые всегда не прочь поделиться куском хлеба, вот толпы туристов, усердно скармливающие этим летающим крысам тонны булок. Но нет. Чайки жадно бросались даже на пластиковые бутылки и пакеты, которые волны гнали к сваям причала. Склочничали, ругались, бесцеремонно расталкивали соседей и были готовы вырвать весь пух и перья любому из-за малейшего кусочка. А уж какой гвалт стоял над набережной! Марко только губами шевелил, услышав особо сильные загибы. «Бакланг, леворылый!» было самым мягким из тех выражений, которыми обкладывали друг друга разъяренные птицы. «Почтенные, нельзя ли потише?» Фокусник не выдержал и обратился к паре чаек, сидевших на сваях неподалеку и вдохновенно оравших друг на друга. Те замерли, затем синхронно щелкнули клювами и обрушили на Франчелли такой шквал брани, что тот невольно попятился. И чего он только о себе не узнал? И что он мерзкий двуногий петух без перьев, и что его племя всю землю испоганило, все море перебаламутило, всю рыбу выловило и все небо своими железяками издырявило, и что если он выучил 2-3 фразы на языке, это совсем не ставит его вровень с ними, гордыми птицами. Казалось, чайки ополоумели от радости, встретив, наконец, человека, который их понимает, и решили отвести душу за все свое многошумное братство. Не желая отдуваться за весь людской род, Марко вежливо улыбнулся и, отойдя в сторону, присел на скамейку. Зонт он предусмотрительно раскрыл. От гордых птиц можно было ждать дурно пахнущих даров. «Никогда не любил чаек». Сварливо заметил чей-то голос. «Склочные и заносчивые создания!» Марко повернулся. Рядом с ним, едва доставая ногами до земли, сидел маленький человечек в зеленом камзоле и остроконечной шляпе. «Добрый день, мастер Теодорус!» Фокусник приподнял шляпу. «Коты не слишком торопились передать мою просьбу». «Эти хвостатые много о себе думают». Пробормотал карлик и почесал длинный нос. О, это был король среди носов. Нос форштевень, нос маяк, нос мыс. Он мощно выдавался вперед и хищно загибался к земле. И, казалось, тянул своего владельца за собой. «Зачем я вам понадобился, мастер Франчелли?» «Тео, откуда у тебя медальон Эдны?» Фокусник отбросил церемонии. «Зачем ты дал его Дженни?» «Время пришло, вот и дал», — сверкнул темными глазами человечек. «Это просто безделушка. Люди, вы похожи на чаек, такие жадные, быстроживущие и бестолковые». Мастер Теодорос был явно не в духе. «Ты назначил встречу здесь, чтобы немного оживить эту довольно скучную метафору?» «Марко, почему ты стерпел оскорбление этих дур?» — перевел разговор карлик. «Ты же мог попросить, и их бы смыло первой же волной». «Да, мастер Теодорус Додекайнт не изменился», — подумал Франчелли. «На каждый твой вопрос он отвечает двумя. Ты же понимаешь, что стая Кардиффа объявила бы мне войну, и каждая чайка отсюда до той стороны Ла-Манша норовила бы нагадить на шляпу. Терпение сильнее гордости». «А ты постарел». Задумчиво заметил Теодорус. «Теперь уже по-настоящему постарел и поумнел. Малость. А может, все дело в том, что великий Марко Франчелли просто боится просить, потому что еще не отдал слишком большие долги? — А вот это совсем не твое дело, — сухо ответил фокусник. — Не думаю, что беседу стоит продолжать в этом ключе, Тео. — Зря я его позвал, — подумал он. — Прошлое ворошить бессмысленно. — Простите великодушно, — карлик соскочил на землю и поклонился. И в мыслях не было оскорбить достопочтенного хранителя синей печати. — Кстати, как она там поживает, старушка? — Я ее не видел, ну да, 300. — Прекрасно поживает, — пробормотал фокусник. Такого шутовства он от Тео не ждал. — Вот и отлично. Карлик запрыгнул на скамейку. — Береги ее, Марко. — Тео, что происходит? Эльфы любят, чтобы разговор звенел, как ручей, перекатывая камешки шуток и подначек, или ревел, как разъяренный водопад, ворочая валуны угроз. Для Марка это означало, что Теодорус никогда и ничего не скажет прямо. Он всего лишь хотел поговорить о медальоне, который Теодорус неизвестно зачем вручил внучке. Но туманные обмолвки Фейри не на шутку встревожили фокусника. Неужели Тео думает, что его выбьют из колеи ехидные намеки на его мнимый возраст? Столько лет пролетело. Он давно смирился со своей участью. Тео прав. Однажды он попросил слишком много и заплатил слишком высокую цену. И продолжает платить. «Сколько мы с тобой не виделись? 20?» Опять повернул нить разговора карлик. 20, — сказал фокусник. «С тех самых пор...» «Извини, Марко, не хотел напоминать». В голосе Теодоруса проступило сочувствие. «Нервничаю. Самайн скоро». «И что с того?» — удивился Марко. «Все как всегда. Молодежь с той стороны немного порезвится, покружится на полях, постучит в окна. Пару дорожных знаков переставит. Может быть, какой-нибудь ностальгирующий призрак в старых развалинах повоет. Самые большие неприятности — небольшой прорыв. Думаю, Авалон справится». «Да, как всегда», — Тео задумчиво покачал ногами в остроконечных башмаках. «Волноваться не о чем. Договор нерушим». «Тео, ты о чем?» «Я засиделся», — карлик спрыгнул со скамьи. «Магии в медальоне нет, но он еще пригодится твоей внучке. Откуда он и кто его просил передать, извини, пока не скажу». «Постой!» — растерялся фокусник. — Что? Представь, что кто-то на той стороне в скрытых землях устал от договора, — сказал карлик. — И представь также, что другая персона уже здесь, в землях внешних, тоже недовольна нынешним положением вещей. Если бы эти двое отыскали друг друга, получилась бы скверная штука. Голос его доносился будто издалека, хотя карлик лишь... обогнул скамейку и зашел за спину фокуснику. «Тео!» — Франчелли повернулся. Фейри уже не было. Только чайки кружились над парочкой туристов, выхватывая из рук куски сэндвичей. Туристы Тео увидеть не могли. Об этом фокусник даже не беспокоился. Беспокоился он совсем о другом. Марко откинулся на скамье, закрыл глаза, припоминая все детали разговора. По своему обыкновению Тео не сказал ничего и при этом сказал очень много. Во-первых, он напомнил о том, что произошло 20 лет назад, когда он, Марко Франчелли, молодой и самонадеянный, только что прошедший последнее посвящение Магуса, схватился с очень злой и древней силой. Он хотел спасти дух одной девушки. И спас. Но заплатил за это 30 годами жизни. Ведь ему сейчас должно быть 45, а не 75. Значит, сейчас все так же серьезно, как и тогда. Во-вторых, в-третьих, и, черт возьми, в-четвертых, Договор, синяя печать и Самайн. Умному достаточно, но, видимо, Тео был невеликого мнения о нем, раз решился на прощание сказать почти впрямую, кто-то недоволен договором и хотел бы его пересмотреть или отменить вовсе. Отменить договор. У Марка заломило в висках. Мыслимо ли? Отменить договор значило повернуть историю вспять, вернуть в леса дриады, феи на луга, нимфы, русалок в реки и моря, троллей под мосты, драконов в небеса и кракенов в океаны. Если договор рухнет, мир перевернется. Кто может решиться на подобное? Поездка в Кардифф дала ему куда больше, чем он ожидал. И что он будет с этим делать? Пока Дженни проходит практику у ловца на болотах Дартмура, ему надо хорошенько подумать. На скамейке под черным зонтом сидел 75-летний старик. Старику недавно исполнилось 45.